Глава 25. Скордж провел их вверх по лестнице и сквозь брешь в стене, которую оставила после себя императорская стража. Из коридоров все еще доносились звуки битвы, но сами стычки, к счастью, удалось обойти стороной. Как только они вышли наружу, Митра издала вздох облегчения. На город опустилась ночь, но пожары, полыхающие в крепости Найрис, давали достаточно света, чтобы оценить масштаб разрушений. Толстая каменная стена, окружавшая внутренний двор, была раскрошена в щебень. Именно там, судя по количеству трупов, разгорелась наиболее яростная битва. Миновав сцену побоища, они вышли на посадочную площадку, близ которой стоял спидер Скорджа, целый и невредимый. Весь прочий транспорт был уничтожен артиллерийским огнем. «Просто чудо, что он уцелел», — заметил Риван. «Думаю, стража наблюдала за нашим прибытием», — сказал Скордж. «Они знали, какой из спидеров мой». Вся четверка забралась в машину. Риван и Митра помогли Т-3, и спидер взял курс на пещеру, ту самую, где впервые встретились Митра и Скордж. По дороге изгнанница украдкой посматривала на Ривана. На нем все еще была красно-серая маска, которой она так хорошо привыкла за годы войны. Изгнанница знала, как джедай выглядит под шлемом, но он почти не снимал его во время мандалорской кампании. Увидеть Ривана без шлема там, в тюремной камере, было в этом что-то странное. На его лице были видны следы тяжких испытаний, пережитых во многолетнем плену. Но сейчас маска полностью закрывала их. Он снова казался неудержимым, непобедимым, настоящей живой легендой. Митра припомнила слова, которые произнесла Бастила, передавая ей маску. Супруга прятала ее от Ривана все это время, потому что боялась ее. Боялась, что маска изменит Ривана. И сейчас изгнанница понимала, что она имела в виду. Без маски он выглядел более человечным. Было куда легче поверить в то, что он простой человек, со своими слабостями и уязвимыми местами. Но в маске Риван был символом, иконой. Он был творцом истории, личностью, которую характеризовали поступки, а вовсе не мысли, чувства и убеждения. Вероятно, Бастила была права. Чтобы выжить здесь, Ривану нужно было снова стать тем, кем он когда-то был. Он легко расправился с Найрис, но император — куда более опасный противник. И все же Митра испытывала некоторое сожаление, сознавая, что человека, которого любила Бастила, может придавить груз его собственного прошлого. Скордж остановил спидер, и трое пассажиров выбрались наружу. «Ты разве не с нами?» — удивилась Митра, заметив, что Сид не торопится составить им компанию. «Я возвращаюсь в Каас», — сказал он. «Постараюсь разузнать побольше о нападении. Если нам повезет, император слишком рассредоточил свои войска и стал уязвимым. Возможно, сейчас самое время нанести удар». «Приезжай не с пустыми руками», — попросил Риван. «Нужна еда, вода, мыло, чтобы я мог отмыться от грязи». Скордж кивнул. «Вернусь через пару часов». Т-3 зажег фонарь, чтобы освещать путь, и все трое спустились в пещеру. Сейчас здесь было пусто. Пока Митра и Т-3 ждали Скорджа, они сожгли тела убитого начальника охраны и его солдат на голом клочке земли в нескольких минутах ходьбы входа в пещеру. «Уверен, ты не прочь переодеться», — сказал Риван. «А как насчет тебя?» — подумала Митра. «Почему ты до сих пор не снял маску?» «Сперва мы кое-что тебе покажем», — вместо этого произнесла она. «Т-3, проиграй голозапись». Подкатившись к ним, дроид высветил 30-сантиметровое голографическое изображение Бастилы, которая склонилась над трехлетним сыном Ривана. «Не знаю, увидишь ли ты эту запись», — сказала Бастила, поправляя непослушный локон на голове мальчика. «Но я не теряю веры, что однажды ты вернешься, и когда это случится, думаю, ты захочешь отпраздновать день рождения сына вместе со мной». Риван молчал. Как в тумане он медленно опустился на пол, чтобы проекция располагалась на уровне глаз. «Помаши папочке!» Бастила указала малышу на записывающее устройство. «Скажи, мы очень скучаем!» Мальчик сделал, как его просили, энергично замахал крошечной ручкой, повторяя слова мамы. К облегчению Митры Риван поднес руку к лицу, снял маску и положил перед собой. Воспроизведение продолжилось. «Знаю, мы не успели обсудить, как назовем его», — произнесла Бастила, — «но я дала ему имя Ванер». Риван улыбнулся, осознав, что это анаграмма его собственного имени. «Я хотела, чтобы он знал, кто его отец», — продолжила Бастила, — «чтобы понимал, что частица твоей души всегда жива в нем». В глазах Ривана выступили слезы, и Митра предпочла тихо удалиться в темный угол, чтобы не мешать ему. Перед тем, как отправиться в крепость Найрис, она спрятала здесь свою одежду. В глубине пещеры было достаточно темно, чтобы можно было без стеснения сбросить наряд рабыни и переодеться. Однако вместо черных штанов и красной безрукавки, в которых она прибыла на планету, Митра облачилась в одеяние джедая. Она сделала это абсолютно неосознанно, и лишь пристегивая к поясу световой меч, изгнанница поняла, что именно она делает. «Ты вновь следуешь примеру Ривана», — подумала она. «Если он оделся джедаем, то и ты тоже, как в старые добрые времена». Пока играла запись, Митра болталась у дальней стены пещеры. Она невольно подслушала слова Бастилы. «Я люблю тебя, Риван!» И голое изображение, наконец, погасло. «Я тоже люблю тебя», — ответил джедай. Из-за акустики пещеры его голос прозвучал неестественно громко. Митра переступила с ноги на ногу, чувствуя себя неловко. Она не ревновала Ривана к Бастиле. Митра любила его, но по-своему. Она никогда не испытывала романтических чувств к своему наставнику. Она просто восхищалась им, была верна ему до конца. Сейчас, однако, она со всей остротой поняла, что с Бастилой у Ривана отношения куда глубже, чем те, что были с ней. Митра осознавала, что не должна испытывать зависти, но где-то в глубине души чувствовала, что эта голозапись для Ривана во сто крат важнее, чем встреча с боевой подругой после стольких лет разлуки. Доиграв запись до конца, Т-3 издал вопросительный гудок. «Конечно», — ответил Риван, — «я посмотрю ее не одну сотню раз, если смогу, но дай мне еще минуту». Он поднялся и прошел вглубь пещеры, к Митре. «Спасибо, что привезла ее», — сказал он, — «и что спасла меня». «Да пустяки?» «Нет», — Риван покачал головой. «Не преуменьшай свои заслуги. Никто другой не смог бы разыскать меня на самом краю галактики. Никто другой не спас бы меня из заточения». Несколько секунд он разглядывал ее. «Мне сказали, что ты была отрезана от силы, но сейчас я ощущаю в тебе большую мощь. Я всегда знал, что твой потенциал огромен, но ты стала куда сильнее, чем даже я мог представить. Я лишь иду по твоим стопам». «Больше нет», — ответил Риван, — «ты сама проторила свой путь. Я чувствую, ты прошла стезей, на которую даже я не осмелился бы ступить. Я обязан тебе всем, Митра. Я в неоплатном долгу перед тобой». «Нет», — возразила Митра, слабо улыбнувшись, — «без твоих наставлений я не стала бы такой, какая есть. Это я перед тобой в долгу». «Стало быть, мы квиты?» — уточнил Риван. «Мудро и справедливо», — кивнула она, — «как и всегда». «Хочешь увидеть голозапись Бастилы и моего сына?» — спросил Риван, протягивая руку. «Одно дело смотреть ее одному, и совсем другое, когда рядом друг. «Конечно», — сказала Митра, чувствуя, как горлу подкатывает комок. «Почту за честь!» Вернувшись в пещеру, Скордж обнаружил, что Митра и Риван сидят рядышком на полу и смотрят голозапись, которую проецировал Т3. Он мельком увидел образ молодой женщины и, судя по всему, ее ребенка. Но стоило Ситу приблизиться, как дроид тут же выключил изображение. «Что это было?» — спросил Скордж. «Мои жена и сын», — отозвался Риван. Он поднялся на ноги, разминая затекшие суставы. Скордж прикинул, как долго джедай сидел на полу пещеры, разглядывая запись. Еще он заметил, что Риван снял маску. Сейчас она покоилась на земле, всеми забытая. «Я не знал, что ты женат», — сказал Сид. Риван не ответил. Судя по всему, он не имел ни малейшего желания обсуждать с ним свою личную жизнь. «Пусть они союзники, но далеко не друзья», — осознал Скордж. «Впрочем, так и должно быть. Для повелителя ситов друзья — это обуза». «Что ты узнал?» — спросила Митра, когда Риван помог ей подняться. «Найрис не единственная, на кого напали. Император казнил их всех. В файлах, что ты показывал, были упомянуты 5 членов Темного Совета, замышлявших против него», — проговорила изгнанница, пытаясь разобраться. «Выходит, императорская стража расправилась со всей 5 разом?» «Я сказал, казнены все», — отрезал Скордж. «Все 12 членов Темного Совета, даже те, кто не состоял в заговоре. Император решил преподать им урок, который забудут не скоро». «Как такое вообще возможно?» — удивился Риван. «Он напал на 2 самых могущественных ситов во всей империи. Сколько же у него солдат?» «Императорская стража вторглась лишь в дома Найрис и еще 2. Император посчитал, что они навряд ли откликнутся на его призыв. Остальных 9 он собрал в своей цитадели за 9 часов до нападения. Никто из них не вышел оттуда живым». «И что сейчас происходит в городе?» — спросила Митра. «Весть о бойне разлетелась быстро», — протянул Скордж. «Как и следовало ожидать, начался хаос. Тысячи и тысячи спасаются бегством, предчувствуя скорую гражданскую войну. Другие, напротив, спешат нанести удар по своим противникам, внезапно потерявшим могущественных покровителей. На улицах полно солдат». «А что император?» — спросил Риван. «Он объявил военное положение и ввел комендантский час по всему городу. Стража, как всегда, исполняет его приказы эффективно и беспощадно. Перед началом атаки император ввел запрет на взлет и посадку в космопортах и обрубил всю связь с внешним миром». «Он закрыл целую планету», — заключил Риван. «Хочет навести порядок до того, как другие миры прознают, что он прикончил весь Темный Совет». «Ты говорил, что он безумен», — пробормотала Митра. «Но то, что он сделал, просто возмутительно. Можно ведь было решить проблему по-другому, а сейчас, прежде чем восстановится порядок, погибнут тысячи». «В прошлый мой визит на Дромунд-Каас мне довелось заглянуть в темные глубины его разума», — сообщил им Риван. «Тысячи жизней для императора ничто». «В прошлый твой визит», — повторил Скордж, ухватившись за его слова, — «к тебе вернулась память?» «Я увидел свою старую маску, и во мне будто что-то перемкнуло. Сейчас я помню все», — признался Риван. «Мы с Малаком узнали о том, что ситы выжили. Мы явились сюда, на Дромунд-Каас, чтобы во всем разобраться. Выдавая себя за наемников, мы провели 9 месяцев, стараясь узнать как можно больше об императоре и его народе. Уже тогда он планировал вторжение в республику. Когда мы с Малаком узнали об этих приготовлениях, мы попытались остановить его. Мы встретились с императорской стражницей, которая согласилась провести нас в цитадель. «Невозможно!» — отрезал Скорч. «Стражи подчинены воле императора, который вершит над ними могущественный ритуал в конце их обучения. Они никогда не пойдут на предательство!» «Да, но тогда мы об этом не знали», — пояснил Риван. «Нас завели прямо в ловушку. Император хотел, чтобы мы пришли. Он поджидал нас в своем тронном зале». Голос джедая упал. «Мы недооценили его мощь. Когда мы попытались атаковать, он даже не стал сражаться. Он просто сломил нашу волю. Он поработил наши разумы, превратил нас в марионеток, послушно выполняющих его приказы. Он отправил нас обратно в республику в качестве авангарда своего вторжения. Велел доложить ему, когда сопротивление будет сломлено. Но и он, в свою очередь, недооценил нашу силу. Наша воля оказалась крепче, чем он думал. Наши разумы исковеркали и исказили его приказы. И в конце концов мы стали считать, что действуем по собственному почину. Мы с Малаком перешли на темную сторону, но при этом нашли в себе силы стереть из памяти ситов и императора, тем самым частично освободившись от его власти». «Но вы все равно называли себя ситами», — озадаченно проговорила Митра. «Все равно напали на республику и едва не разрушили ее». «Согласна. Потом джедаи захватили тебя в плен, и ты сам остановил Малака. Но республика все равно была уязвима, как никогда. Почему же император не напал?» «Он не знал о том, что произошло», — объяснил Риван. «Он ждал нашего доклада. Не дождавшись вестей, он предположил, что нас постигла неудача. Он вернулся к изначальному плану, медленно и методично наращивать силы, чтобы у республики не осталось ни единого шанса остановить вторжение, когда оно начнется». Митра покосилась на Скорджа, и тот мгновенно понял, о чем она думает. Он примкнул к джедаям, поскольку боялся, что вторжение в республику окончится катастрофой. Но сейчас Риван намекнул, что император мог преуспеть. И она опасалась, что новый союзник обернется против них. Два дня назад он бы, возможно, так и поступил, но все изменилось, когда Скорч сам встретился с императором. «Я не предам вас», — заверил он. «Когда я разговаривал с императором, то на короткое мгновение коснулся его разума. То, что он сотворил с Нафемой, лишь прелюдия к тем ужасам, которые он может обрушить на галактику. Я полностью осознал, во что он превратился. И если его не остановить, он уничтожит нас всех. Это неизбежно». «Красивые слова», — проронила Митра. «Но почему мы должны верить?» «Он не лжет», — заверил ее Риван. «Когда император сломил мою волю, он заглянул в мой разум, и я увидел отражение его собственного зла. Вторжение в республику — лишь первый этап его замыслов. Он одержим жаждой власти и бессмертия. Темная сторона для него словно раковая опухоль, которая разрастается быстрее, чем он успевает подпитывать ее. Он пожрал целую планету, но по-прежнему голоден. А вместе с голодом приходит всепоглощающий страх. Он прожил 1000 лет и знает, что может прожить еще не 1000. Он боится смерти». «Все ее боятся», — заметила Митра. «Но не так, как он. Для него смерть не просто конец физического существования. Целое 1000-летие император провел, накапливая силы. Если он умрет, то потеряет все. Мысль о том, что бесконечная власть может выскользнуть у него из пальцев, попросту свела его с ума. Его разум извращен. Он думает, что единственный способ сохранить достигнутое — это уничтожить все потенциальные угрозы его власти». «Нафема только начало», — согласился Скорч. «Он будет уничтожать планету за планетой. Его могущество и безумие будут расти до тех пор, пока он не останется совсем один. Император пустой и безжизненной галактики». Митра в ужасе уставилась на собеседников. «Ты была на Нафеме», — сказал Скордж. «Ты ощутила пустоту. Ты знаешь, на что способен император?» «Она понимает», — произнес Риван, гораздо точнее Скорджа, прочитав выражение на лице Митры. «Дело не в этом». «Он закрыл Дромунд Каас», — сказала Митра, подводя собеседников к мысли, которая только что пришла ей в голову. «Что, если он хочет повторить здесь то, что он сделал с Нафемой?» О таком варианте Скордж не подумал. Его передернуло. «А это возможно?» — спросил он. «Найрис говорила, что ритуал на Нафеме занял несколько дней, если не недель. И император обманом убедил сотни других могущественных ситов помогать ему, чтобы он мог использовать их мощь. Сейчас он сильнее», — отметил Риван. «Но даже если повторение возможно, сомневаюсь, что он зайдет так далеко. По крайней мере, не сейчас. Он слишком терпелив, слишком осмотрителен. Дромунд Каас — сердце его новой империи, средоточие его власти. Здесь слишком много ценных ресурсов, от которых он не сможет в одночасье отказаться. Но когда он будет готов, ничто не остановит его от вторжения в республику». «О чем ты?» — спросила Митра. Вместо Ривана ей ответил Скордж. «Император вынужден держать свои замыслы в секрете, зная, что Темный Совет воспротивится ему. Но сейчас все советники убиты. Любой, кто заступит на их место, будет держать в уме то, что случилось с его предшественниками, и от страха не сможет перечить властелину. Кроме того, он может использовать сложившееся положение, чтобы сплотить народ», — добавил Риван. «Он заявит, что Темный Совет сотрудничал с агентами республики и лишь поэтому был уничтожен. Он будет утверждать, что заклятый враг вновь угрожает империи ситов. Он убедит подданных, что единственная надежда — нанести удар первыми. Но он не станет делать никаких заявлений, пока не восстановит порядок на Дромунд-Каасе», — заметил Скордж. «У нас не так много времени», — прикинула Митра, вспомнив, как стремительно императорская стража захватила крепость Найрис. «Стражи патрулируют улицы, следят за соблюдением комендантского часа», — сказал Скордж. «В цитадели осталось лишь горстка воинов. У нас идеальная возможность нанести удар по императору. И в этот раз мне известны все его трюки и маневры», — заверил их Риван. «Я смогу оградить свой разум от его вмешательства, и вас научу тому же». «Подождем до рассвета», — предложил Скордж. «На улицах будет меньше народу, и большинство стражей будет отдыхать в казармах после ночного патрулирования». «Ладно», — сказал Риван, — «у нас есть несколько часов, чтобы передохнуть самим». Митра и Скордж кивнули в знак согласия, хотя Сид сомневался, что кому-либо из них удастся этой ночью заснуть.